Глава 25. Прощальный разговор со слушателем. Книга не претендует на звание справочника. У нее более скромное назначение, как писалось в начале. Пригласить слушателя пройтись загадочными тропинками внутреннего мира и лучше разобраться в себе, лучше понять себя. Учитывалось и то, что слушателями могут оказаться самые различные люди и по образованию, и по убеждениям. Поэтому форма изложения и язык сохранились в рамках доступности каждого из них. Автор старался избегать сложной терминологии, в которой так нетрудно затеряться мысли. И вот мы ознакомились с христианской концепцией человека, с тем, что происходит порою в его душе. Верность изложенного в разделе «Взаимоотношения» можно проверять ежедневной практикой. Одним из самых серьезных разделов является последний – о времени, в котором ты живешь. Об отчаянных попытках дьявола овладеть миром и твоей душой, отнять у тебя вечную жизнь. Горе, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Откровение 12.12. И не только ему. Весь языческий мир вот-вот исчерпает лимит времени и божественного внимания к себе, доколе окончатся времена язычников. А что будет потом? Израиль. Мы не пропагандируем сионизм, не хлопаем в ладоши еврейскому террору в Ливане и Палестине, но внимательно наблюдаем за развитием событий вокруг этого библейского народа. Согласно Священному Писанию, Израиль отвержен Богом на целых 2 тысячелетия. «Погубил ты себя, Израиль» – Осия 13.9. «Оживит нас через 2 дня, в 3-й день восставит нас» – Осия 6.2. «У Господа 1 день, как 1000 лет, и 1000 лет, как 1 день» – 2 послание Петра 3.8. А вот что написано в 37 главе книги Иезекииля. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей. И сказал мне, изреки пророчества на кости эти и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям этим. Вот, я введу дух в вас и оживете. И сказал он мне, сын человеческий, кости эти весь дом Израилев. Вот, они говорят, иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Скажи им, так говорит Господь Бог, вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду и приведу их в землю их». 1947 год. Образование государства Израиль. Возвращение евреев на родину. Для знающих Библию это очень важная деталь всемирной истории. Это началось движение на поле, которое видел пророк Иезекииль. Мы знаем из Библии, что Израиль, собравшись воедино, восстановит храм на его прежнем месте. Но там сейчас стоит мечеть Амара. Говорят, что основная причина конфликта евреев и арабов в Иерусалиме упирается в эту гору Мориа. Евреи предлагают перенести своими силами мечеть на другое место, ибо на этой горе и именно на этом месте они должны восстановить храм. Арабы отвечают, «Здесь стояли ноги Магомета, не можем уступить». Не знаем, какой ценой, но храм будет стоять здесь. Так предвидела Библия. Она же предсказывает, что в этой точке земного шара, в конце времени язычников, столкнутся интересы всех народов мира и что здесь свершатся величайшие события последнего времени. Нравится нам это или нет? Но так будет, и уже многое исполнилось из библейских пророчеств. Все это, согласно Писанию, говорит о том, что наше время язычников кончается. Библия. Очень хочется заинтересовать тебя, слушатель, Библией, в которой ты можешь найти все нужное. О ней прекрасно сказал Генри Ван Дейк. Рожденная на Востоке и одетая в восточную форму и образы, Библия проходит по всему миру обычными шагами и входит в страну за страной, чтобы всюду найти своих. Она научилась говорить к сердцу человека на сотнях языков. Люди слушают ее рассказы с удивлением и удовольствием, а мудрецы размышляют о них, как о притчах жизни. Лукавые и гордые страшатся ее предупреждений, а к израненным она говорит языком матери. Она вплетается в наши драгоценнейшие мечты для того, чтобы любовь, дружба, сочувствие, преданность, воспоминания и надежда были украшением на одеянии ее драгоценной речи. Никто не должен считать себя бедным и одиноким, кто обогатил себя этим богатством. Когда небосвод начинает темнеть, и испуганный странник подходит к долине смертной тени, он не страшится войти в нее. Он берет в свои руки жезл и посох Священного Писания и говорит другу и спутнику: «До свидания, мы встретимся опять». Поддержанный этой надеждой, он идет пустынной тропинкой, пробиваясь из тьмы к свету. Александру Сергеевичу Пушкину принадлежат слова. «Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Ищи Библию и вникай в нее, пока она есть. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слово Господне и не найдет его. В тот день истоевать будут от жажды красивые девы и юноши. Амоса 8:11-13. Может быть, тебе дорого что-то другое, например, жизненный уют и деньги? Один путник, заблудившийся в Аравийской пустыне, умирая от жажды, увидел невдалеке мех для воды. Но каково было его разочарование, когда он увидел, что мех наполнен не водой, а золотыми монетами. Так и твоей душе нужна живая вода с евангельской вестью. Христос. Одна собеседница, научный сотрудник, говорила мне: «Я с интересом вчитываюсь в Библию, как в историю, но меня долго раздражало имя Иисуса Христа. Почему столько внимания ему? Почему он?» Но затем я логически добралась до истины, что он действительно все во всем, стержень Библии и истории. С той поры мое отношение к нему изменилось. Христос. Если бы он, прожив свои земные 33,5 года и оставив замечательное учение, ушел с земли и более никак не проявлял себя, то христианство давно бы уже покоилось на кладбище учений. Но он продолжает привлекать к себе. Вокруг каждой личности существует атмосфера. У одних она притягивает к себе, у других отталкивает. Мы попали в атмосферу личности Христа, и силовые линии его магнетизма пронизывают нас насквозь. И те, кто испытали это, никогда уже не променяют его ни на кого и ни на что в мире. Куда бы ни забросила меня жизнь, в какие условия ни поставила бы, стрелка компаса моей души неизменно направлена к тебе, Иисус. Алей же Денье. В 1814 году, в возрасте 84 лет, в далекой для нас Бразилии умирал необычный художник. Одаренный скульптор-самоучка оставил богатейшую коллекцию скульптур. Первое время он выполнял заказы знати, затем полностью переключился на библейскую тематику. В Канганьясе у входа в храм, высеченные из серого мыльного камня, стоят фигуры 12 пророков. Исаия, неистовый старец, бросающий вызов в лицо каждому, кто проходит мимо, гневные слова. Молодой красавец Даниил, погруженный в вечную думу. Страдающий Иеремия. Все остальные, согретые жарким солнцем больного художника, усталые и грустные, гневные и мятежные, они словно ведут нескончаемый, длящийся веками спор друг с другом о смысле жизни, о ее жестокости, о людской несправедливости, о неизбежности, неотвратимости конца и о том, что, несмотря на все это, придет когда-то час справедливости. И пусть боятся этого часа, этого дня дьявольские силы, живущие в людях и среди людей. Так писал один из посетителей Канганьяса. Олежа Диньо, сын черной Изабеллы, был тяжело болен. Кисти его рук сгнили, но он продолжал работу. Он просил, и ему ежедневно привязывали долото и молоток к остаткам рук, и он работал, работал. В 66 деревянных фигурах художник воплотил 7 сцен, изображающих крестный путь Жезуса. Так по-португальски произносится имя Иисуса. От Тайной вечери до распятия. Вот он, Иуда Искариот. На его деревянном теле следы ножей, застрявшие пули. Паломники уже 150 лет сводят с ним счеты. Иисус. Вероятно, миллионы раз художники всех эпох, народов и цветов кожи воплощали эту евангельскую фигуру в бронзе и гипсе, на холсте и в камне, писал тот же посетитель Канганьяса. Что давало силу художнику, терзаемому страшным недугом, изыскивать последние возможности своей угасающей жизни, чтобы языком скульптуры поведать миру о Христе? Объяснение только одно – страстная любовь к Иисусу. Страсть – высший накал всех состояний эмоционально-чувственной сферы. Без страсти в мире не совершалось ничто великое. Гегель. Величие Олежа Диньо в этом, пока неповторимом в истории после него, подвиге любви к Жезусу. Без такой любви заболевшие художники спиваются или кончают с собой в обстоятельствах Олежа Диньо. Увлеченные Христом, не дрогнув, откажутся от всего, лишь бы не потерять Христа. И это не слепой фанатизм. Это уже знакомая нам тайна, которая есть Христос в вас. Это Он продолжает действовать в сердцах и разуме любящих Его. Дорогой слушатель, прими и ты его в свое сердце и будешь благодарным ему целую вечность. Если ты из простых смертных, как и я, то жизнь нечасто радует тебя уютом, богатством и славою, и ты, приняв Христа, найдешь в нем столько отрады, сколько не снится даже самому благоустроенному жителю земли, живущему без Бога. Если же ты не из простых смертных, и титул не позволяет тебе связать свою жизнь с немодным сегодня Богом, я желаю напомнить одно уже почти забытое имя. Это Хаммаршельд, бывший президент ООН, самый высокопоставленный человек на Земле. В его распоряжении все. Звонок по телефону, и подадут навехонький суперлайнер, чтобы отправиться в любую точку земного шара. Человек без нужды. Казалось бы, до имени ли Иисуса Христа в его положении? Но послушаем, что говорят его дневник и книга, которые он завещал издать после смерти, как бы предчувствуя свою гибель в авиакатастрофе. «Дай мне чистое сердце, чтоб я мог видеть тебя, сердце, полное любви, чтоб я мог любить тебя». В день избрания его на высокий пост в дневнике появилась запись. «Успех во славу свою или во славу Бога, от этого будет зависеть результат твоих действий». Корреспондент Бережков писал о нем. Книга и дневник пропитаны у него молитвами и клятвами любви к Богу. Олеже Денье, Хаммершильду и им подобным не страшно и не опасно переступать порог смерти. Их встретит тот, кто сказал: «Где я, там и слуга мой будет». Каменский писал: «В обилии мудрых счастье мира». Примеры их жизни, прекрасные мысли – это маяки для поколений, не умеющих так мудро жить и столь глубоко мыслить. Две тайны. Тайна беззакония уже в действии. 2 Фессалоникийцам 2:7. И тайна, которая есть Христос в вас. Колоссянам 1:27. Мы рассматривали проблемы аморальности, оккультизма и другие. Это не просто слабость, недоработка, недовоспитание. Если бы так, то человечество давно уже вышло бы на такой уровень, что вся пошлость осталась далеко внизу. Ведь мир богат гениями, мыслителями и поборниками нравственности. Но их отчаянные попытки уберечь человечество от сползания в область безнравственности так мало дают. Значит, есть сила, превышающая их силу. Библия говорит, что это действует тайна беззакония. Это дух Антихриста, против которого бессильны человеческие возможности. Для мира это поистине тайна за семью печатями. И лишь духовное прозрение, наступающее при рождении свыше, открывает суть беззакония и обнаруживает его вдохновителя. Поняв это, человек ищет помощи у Христа, который победил дьявола и разоблачил тайну беззакония. С момента обращения ко Христу вступает в действие другая тайна. Христос в вас, Бог в человеке. Поселившись в духе, она принимается прежде всего за восстановление области ума, поврежденной тайной беззакония. И к этому труду Христос приобщает самого человека. «Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия». Римлянам 12:2. Первое. Открываются духовные очи, и человек начинает видеть мир в верной перспективе, различать границу временного и вечного. Второе. Затем следует переоценка видимого и невидимого. Третье. Открывается ум к разумению Писания. Библию читают историки, изучают и атеисты, чтобы успешно бороться с религией. Но их ум закрыт для Библии. Они видят в ней набор положений древнееврейской религии, в лучшем случае историю. И только тогда, когда Христос открывает ум к разумению Священного Писания, тогда Библия становится Словом Божьим, предельно краткие изречения которого насыщены мыслями свыше и откровениями. Четвертое. Расставляются на свои места и по степени значимости разум, ум, чувства, запросы духа и плоды, и приводится все это к божественной гармонии. Закончив обновление ума, который в итоге приобретает сходство с умом Христа, мы имеем ум Христов. Христос переходит на более глубокий уровень души, в сердце. «Верую вселиться Христу в сердца ваши». Ефесянам 3:17. Область эмоций, чувств – это уровень, на котором знание становится познанием, частью нашей души. Отсюда исходят наши мысли, намерения, симпатии и антипатии. Здесь рождается любовь и ненависть, привязанность и неприязнь. И вот в эту, как правило, запущенную область, разрушенную тайной беззакония, вступает Христос и наводит порядок. Человеческую любовь, часто эгоистичную, неглубокую, склонную только к достойным ее, Христос выводит на более высокий уровень, где действует агапе, Божья любовь, которая любит и душу гения, и бедную душу, опустившегося на дно жизни человека. Этой всеобъемлющей любовью Иисус Христос снискал почтение всех народов мира. В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Филиппийцам 2:5. Все люди – братья по крови Адама, ибо от одной крови он произвел весь род человеческий. Деяние 17:26. Но это не мешает людям уничтожать друг друга. Родство людей по Адаму безнадежно разрушено тайной беззакония. Господь создает совершенно новый род по крови Христа, где стираются национальные и социальные границы, где образованнейший апостол Павел называет братом беглого раба Анисима. Братья по крови Адама могут убивать друг друга. Братья по крови Христа готовы умереть друг за друга. Это делает тайна, которая есть Христос в вас. Это она способна наши чувствования преобразить настолько, что сердца становятся способными вмещать достойных и недостойных. Твоя душа – арена борьбы двух тайн. Какой отдашь предпочтение? Если ты враг себе, отдай тайне беззакония. Если не враг, тайне, которая есть Бог в человеке. Первая тайна приведет тебя к словам. И по причине беззакония во многих охладеет любовь. Матфея 24:12. Вторая тайна выведет тебя на такой простор для мысли, что трудно удержаться от восторга, увидев перспективу Божьего труда над душой человека и конечную цель его. Линия фронта. Полководцы воюющих сторон ежедневно подводят итоги побед и поражений, переставляя флажки на военных картах. Стратеги внимательно следят за кривой линии фронта. Мы говорим о борьбе двух тайн, двух сил в человеке. И если нам не безразлична наша вечная судьба, мы также будем внимательно наблюдать за линией фронта, где она проходит, насколько Дух Божий и силы добра вытесняют зло и грех из нашего естества, насколько зло продвинулось в душу или отступило под натиском силы свыше. У одних линия фронта лежит между духом и душою, у других – между душою и телом. У лаодикийской группы христиан чаще всего между умом и сердцем. Мы все понимаем, верно научены, можем учить и других, но сердце остается холодным, в него еще не вошел Христос, и там царит князь холода и мрака. Мы не должны быть равнодушными посторонними наблюдателями, кто кого. Борьба идет за нашу с вами вечность. Победит Христос, итогом будет вечная жизнь. А если по нашей нерадивости зло вытеснит Христа, тоже вечность, но только в озере огненном. Христос приглашает нас быть соработниками и соратниками в борьбе, но не просто любопытными зрителями. Заключительное слово. Бельгийский философ Перельман писал: «Религия и Бог не умерли. Попытка создать общество без религии – это опасная утопия, тягчайшее заблуждение». Австрийский писатель Цвейг говорил: «Вытравив из общества XVIII века церковную веру, Вольтер и энциклопедисты вовсе не уничтожили неистребимую в человеке потребность верить, а лишь загнали ее в какие-то закоулки и мистические тупики. Перестав верить в Библию, люди стали жадно искать для себя новые суеверия, новые чудеса». Яркой иллюстрацией этим словам служит растущая мода на оккультизм. И говоря словами Гуричева, происходит наукизация мистики или мистетизация науки. Ты, дорогой слушатель, всегда будешь чувствовать в себе действие твоей веры. Затруднение лишь в том, кому подаришь ее, где будешь искать пищу, чтобы утолить информационный голод, из какого источника станешь утолять жажду познания истины. Может быть, обилие философских и религиозных течений разуверили тебя в возможности постичь истину? Помогу тебе примером из прошлого. Из дальнего плавания возвращалось судно. Кончились запасы пресной воды, мучила жажда, а земли все не видать. Вокруг безбрежный океан. К счастью, встречным курсом шло судно. Флажками передали ему о своей нужде. Ответ был таков: «Опустите ваши ведра». Команда расценила ответ как насмешку. Но кто-то все же опустил ведро. Вода оказалась пресной. Оказывается, в этом месте в океан вливалась могучая амазонка, опреснив его на десятки километров. Тебе кажется, что нет прочного основания верить, поклоняться Христу, что небо молчит, а на земле столько горя, что невозможно соприкоснуться с Богом. Опусти с верой твои ведра в могучую струю евангельской истины, этой духовной амазонки, которая опресняет горькую воду человеческих знаний. В свое время так поступил и я, и ни разу не пожалел об этом. Заинтересуйся Христом, не стыдись этого имени в нашем грешном запутавшемся роде, чтобы Он не постыдился тебя перед Своим Небесным Отцом. Знай, что цель Его прихода на землю состоит в том, чтобы имело вечное продолжение величайшее земное чудо по имени Человек.